что делать? Тут уже Баюнг попытался рассуждать спокойно и здраво. Спешка и необдуманные движения всем нам, да и Сашеньке, могут только повредить, словно специально растягивая слова, басил он. Здоровье ее в порядке, а кусочек ее сознания, застрявший вдали, уничтожить практически невозможно. В этом Ирлиона убеждена. Мало того, по расходуемой постоянной энергии из кристаллов накопителей хорошо заметно. Наш лучший двуализатор где-то там активно действует. И наверняка с ней ничего не случится, пока запас кристаллов не иссякнет. А ты знаешь, что запасы подобного добра у нас сейчас не ограничены. И много энергии уходит, стал более трезво размышлять Светозаров. Солидно. Считай, что за 2 часа емкость становится пустая. Но с другой стороны, это не просто лишний след к неведомой точке, а уже настоящая дорога. Двуализаторам по ней с каждым разом удается добраться все дальше и дальше. Так что и там помощь поспеет вовремя. Не переживай. Уф, как тут не переживать? Дмитрий ожесточенно потирал виски. Мало ли как долгое отсутствие мамочки отразится на ребенке? Повторюсь, там полная гарантия. Хатрис, хоть ты не молчи. И пока юный герой пустился в описание неких иных подробностей дела, Баюнг довольно бодро и активно продолжил закидывать в рот все со стола, до чего только доставали его огромные ручищи. Глядя на это, Акиманди вновь стала носиться на кухню и обратно, регулярно пополняя тарелки. Словно увидев ее в первый раз, Светозаров вдруг окончательно понял, какие преимущества любому торговцу дает, в общем-то, обладание лучом. Но прежде чем рассказать товарищам о местных реалиях, посоветовал самому юному среди них: «Ты от Шу не отставай, а то еще неизвестно, когда в следующий раз завтракать усядемся». После чего удовлетворенно кивнул, наблюдая, как парень ест с аппетитом, и нырнул сознанием для проверки линии кровного родства. Недолго там побыл, вернулся обратно, не скрывая разочарования перед друзьями. «Саша мне никак не родня по крови, поэтому я лично ее эмоции только через ребенка чувствую, а ребенок и не сомневается, что мамочка преспокойно себе спит. Следовательно, сразу к супруге надо прыгать. Мы с тобой», — хором отозвались коллеги. «Но вначале следует отыскать место, которое можно использовать для этих целей. Потом домой, без хаюши я словно голый, и лишь затем двигаться прямо за сущностью Александры. Думаешь, у тебя получится?» — сомневался великан. «Еще как получится», — сквозь сжатые зубы процедил Димарк. «И пусть только кто-то попробует меня задержать на пути к ней, а если кто-то мою супругу пленить осмелился». Даже луч от страха присела, настолько в ее обители воцарилась жуткая угроза, словно сама атмосфера стала взрывоопасной. Хорошо, что Баюнг как раз сидел с пустым ртом и успел внятно выдать предупреждение. «Ей, Дин, смотри, нас тут всех не поджарь. Пространство-то замкнутое. Нормально, держу себя под контролем, а вы ешьте и слушайте». Но обратился вначале к мадам Киологас. «Кроме тебя, еще есть проживающие в замках, да почти в каждом, если не один, то чуть ли не десяток живет. Все они в курсе истории, легенд, мифов и готовы немедленно стать лучами. Ао, да там еще фанаты покруче меня имеются», — заверила старушка, уже догадавшаяся, к чему разговор. Потому и стала перечислять замки по их именам собственным. В Североградском замке 3 женщины проживают, в Южнокорстовом – 2 семьи, в Западнолесском – 2 стариков, лет за 100. Стоп, а какой из них ближе всего? Да все 3 названные примерно одинаково отсюда, километрах в 150. Отлично, час лета. Так вот, добры молодцы, это он уже к коллегам. Слушайте и мотайте на ус, обладателями чего вы станете в самом скором будущем. Конечно, после того, как мы этот замок вначале выпотрошим с первого камня фундамента до набалдашника на крыше беседки. Итак, коллеги вначале не прониклись, даже морально попытались воспротивиться, в особенности Хатрис Тарсон, заявивший категорично никогда. Но после наглядной демонстрации способностей луча, полного сохранения ею своей личности и характерной непосредственности, впали в некоторый транс. Окончательно их добили последние фрагменты демонстрации. Автомат Плака. Представил себе Дин тяжеленное оружие, потом поднял его с кровати, подготовил к стрельбе одиночными и безжалостно всадил пулю страшной разрушительной силы прямо в наружную дверь из толстенной стали, и только потом с запоздалым раскаянием ёкнул. Дверь не просто разнесло дырищей в центре, но и вырвало с креплений. Акиманди, та уже стояла рядом и довольно беззаботно поглядывала на свое ставшее открытым жилище. «Здорово, но ты все-таки поосторожней. Мог ведь и Челси прихлопнуть. Ах, да, но тебе не жалко самой двери? Ха, «Чего жалеть, если я уже здесь все равно не живу», – иронизировала бабулька. «А через 132 года новые отшельники будут новые хоромы строить. А что чувствовала, будучи неживой материей?» «Ничегошеньки. Почти. Просто какой-то тупой силой, вначале смотрящей и потом резко боднувшей дверь. Давай дальше пробуем, мне самой интересно». «Ну, Светозаров и попробовал. Плазменная пушка. Упс. Не бойтесь, ребята, стрелять здесь не будем. Ускоритель Хайерсов. Теперь я лететь могу, папуаса вам в компанию. Хе-хе. Ну-ка, Харли Дэвидсон. Я о таком в детстве мечтал». И запрыгал от восторга вокруг мотоцикла. Затем успокоился, резко посерьезнел и после выдоха сказал: «Хаюш, и уникальное облачение появилось. Только и требовалось его представить. На обычной для него подставке, развешенное, аккуратное и удивительно новенькое». Обойдя его несколько раз и ощупав, торговцы пришли к единому выводу: «Теперь уже точно ясно, кто создал такую вот живую защиту. Ах, квадры. Ну, разве что они устранили у преобразованных лучей разум, да так и оставили в виде полуживого облачения». Сам факт подобного видоизменения живого существа заставил всех троих задуматься над вопросом: имеем ли мы моральное право творить подобные преобразования? Даже полное, добровольное согласие луча не снимало кучу новых появившихся к цивилизации птиц-крокодилов-торговцев вопросов. Глава 36. Юным всегда везет, но вопросы морального порядка могли и подождать. А вот поиск выхода из данного мира – нет. Так что бравая команда, под предводительством графа Дина Свирепова, очень приступила к планомерному прочесыванию замка. При этом луч был использован не просто эффективно, а невероятно эффективно, ибо в некоторые подвальные помещения замок отказался пускать гостей, как они не просили. Вот тут и помогало забрасывание уникального шпиона за наглухо закрытую дверь. Причем некая связь между торговцем и его добровольным помощником все больше и больше крепла. Теперь они уже ощущали отголоски эмоций друг друга, и он мог вовремя изменить облик луча, его размер и глубину проникновения в запретное пространство, что вызвало интересную догадку у графа. «Этак мы со временем можем стать с бабушкой Акиманди единым целым, только способным разделяться на две части и помогать при этом друг другу. Помня о том, что состояние материи и связи в ней не является постоянным, то я и себя со временем смогу трансформировать во что угодно. К примеру, мы с лучом можем превратиться сразу в два Харли Дэвидсона и гонять по дорогам вообще без водителей. Ха, вот это будет фурор». А в подвалах находились устройства настолько диковинные и непонятные, что понять их назначение вот так, сходу, оказалось проблематично. Только и сообразили, что внизу здания стоят некие энергетические установки, преобразующее неведомое топливо, а может и межмирское подпространство в силы защиты и обслуживания всего здания. По здравом рассуждении, было признано, что быть эти установки аннуляторами могли, но какой тогда смысл в их постоянной работе? Да и как остановить эти сложные приборы? Не приведут ли попытки блокировки к разрушению всего замка? Решили пока их не трогать, а продолжили исследование в целости всего здания, опять-таки начиная с первого этажа. Увы, ни в одном пустующем и голом помещении ничего не отыскали, если не считать кухню, теоретически подготовленную к началу работы. Но там точно все было отключено и аннуляторами не пахло. Однако уже в разгар дня наконец добрались до крыши. И пока оказавшиеся здесь впервые коллеги все облазили, ощупали статичные блоки и даже получили в них регистрацию, Акиманди заставила своего патрона проделать смертельный трюк с прыжком вниз. А тот и согласился, уже ничему не удивляясь. Тем более, что прыжки делались поэтапно, с подстраховкой. Вначале торговец подхватывал падающую женщину на уровне восьмого этажа, воображением устанавливая ее рядом с собой. Потом по метрам точку перехвата опускали вниз, пока на уровне третьего этажа старушка не почувствовала: «Меня стало резко обжимать какой-то силой, давай еще ниже». После второго она заявила: «Да я и так почти замерла в падении, больше меня не лови». И в следующем падении доказала полную обоснованность своих убеждений. Страховочное поле вокруг замка действовало великолепно, несмотря на отсутствие двора. То есть еще некие установки в подвалах работали на создание данного поля, а для аннуляторов оставалось все меньше и меньше места. После первого удачного прыжка порозовевшая луч буквально потребовала: «Хочу еще, и много, хотя бы раз 100». Во время короткой, но бурной торговли сошлись на 15, и на какое-то время Хатрис и Шуэслав тоже замерли на краю крыши, наблюдая, как разгоняющаяся лихо старушенция летит вниз то рыбкой, то бомбой, то совершая головоломные кульбиты. Им даже завидно стало, и они тоже решились на проверочные прыжки. Только Демарк немедленно, на корню пресек всякие уклонистские настроения. Думайте над решением поставленной перед вами задачи. Осталось всего три глупых, бессмысленных падения, и мы на максимальной скорости ускорителей отправляемся в Западнолесский замок. Будем и вам создавать лучи, да заодно искать лазейки из этого мира в их вотчине. Представил машущую внизу требовательно руками Акиманди рядом с собой, со вздохом посмотрел, как она с визгом разгоняется, и уже без всякого интереса наблюдал за падением резвящейся старушенцы. Когда обязательная программа завершилась, предупредил помощницу: «Готовься стать ускорителем, налетаешься сейчас», повернулся к коллегам, собираясь их тоже поторопить, и скривился с досадой: «Хатрис, что ты творишь, это же кощунство, там же собрана память обо всех ахкуадрах-торговцах древности», а юный герой без всякого уважения к предкам подскакивал ногами на одном из статичных блоков. Повернувшийся к месту событий Баюнг, вообще воспитанный на крайнем преклонении перед страховочными камнями, даже побагровел от гнева. «Ну ты даешь, слазь, засранец, а не то». Да так и замер с открытым ртом. Хатрис исчез, и торговцам не понадобилось много мгновений, чтобы сообразить. Лазейка найдена. Светозаров мысленно завопил в раскаянии. «Ну нет, чтобы хорошенько подумать». Чувствовал, догадывался, что разгадка рядом. Ощупать, ощупал, регистрацию прошел, а вот встать на святыню сразу не додумался. Пока подошли к камню, пока перекинулись мнениями, как быть дальше, ликующий Хатрис появился на блоке снова. «Я дома побывал», успокоил Эрлиону и пообещал, что все скоро будем. Баюнг хоть и продолжал хмуриться, но уже совсем иным тоном восхищался другом. «Везет тебе, мелкий, воистину, настоящий герой. Хвали, хвали», отозвался тот с притворным величием. «Все равно тебе никогда не прощу ругательных слов в мой адрес». «Так оно и не ругательное вовсе», пытался оправдаться великан, тогда как Светозаров уже спрашивал у своего луча: «Ты в Западнолесском замке была, или рядом с ним?» «Рядом, всего 10 километров с мужем не дошли, погода жутко испортилась. Представляю себе это место. Ребята, становитесь рядом». И через несколько мгновений все четверо стояли на глухой полянке, которую старушка опознала как свой временный лагерь во время паломничества. Чуть позже она стала ускорителем и разместилась за спиной Дмитрия. Ну а 10 километров не стали особым препятствием для несущихся на приличной скорости торговцев. На новом месте тоже не стали долго задерживаться. Хотя оба старика очень хотели устроить прощальный пир в своих тоже весьма стильно и добротно организованных обителях. Пришлось им кратко изложить трагическое положение с графиней Светозаровой и пообещать, что в любом случае сюда еще вернутся. И для исследований, и для шумного пира, и для кое-каких преобразований. Тем более, что как раз по теме преобразования одну интересную идею подал Баюнг. «Слышь, Дин, а ты сможешь весь такой замок в другой мир перебросить?» «А зачем?» – опешил тот. «Да мне кажется, в свирепой долине еще достаточно свободного места, и ты представляешь, насколько он там будет к месту, однако, да за такое воровство исторических ценностей, что, и кто?» – фыркнул ему в лицо наклонившийся великан. «По праву первооткрывателя, то, первое здание принадлежит тебе, это, второе, нам с Хатрисом, и его нынешние обитатели, уже наши лучи, нисколько не будут против, хм, а иные люди мира наследников, а у них еще много останется, им хватит, сомневаюсь, что много, Крафа тоже захочет», нахмурился Демарк. «А он сможет такую махину перенести, вряд ли, да нет, точно не сможет, вот и вся недолго», обрадовался Шуэслав. «А нам с Хатрисом тоже не надо, это я так, для примера наши права привел, а вот тебе, в самый раз пригодится». Коварная мысль, намекающая о вселенской жадности, несколько испортила настроение. Пришлось ее отбрасывать в сторону и вновь возвращаться к делам насущным, а те заключались в упорных тренировках коллег, в наработке умения обращения с лучами. Как-то им эти деяния дались с большим трудом, чем Светозарову. То ли опыта не хватало, то ли сил внутренних, то ли древние старики, которые в обычном обличии ходили медленно и шаркали подошвами, слабым материалом оказались. Одного желания могло мало оказаться, но потом все-таки новички наловчились в полной мере пользоваться уникальными возможностями, и уже все трое, с тамошних статичных блоков, поспешили в мир зелени, только правильнее сказать, в шестером. Три обитателя мира наследников стали постоянными, пожизненными спутниками и помощниками торговцев. Глава 37. В неизведанное. В своем замке, еще толком не став на пол приемного зала, граф Дин тотчас услышал голос Эрлионы. «Ну, наконец-то! У меня уже половина приборов из строя вышла, пока вас выглядывала. Главное, чтобы глаза не вылезли». Попытался пошутить Баюнг, на что сразу получил от магической сущности внушение. «Ты меня лучше не нервируй, дядя Шу, а то не посмотрю, что ты тут самый большой и массивный, заставлю сесть на диету. Тогда и увидим, у кого глазки быстрее выпадут от голода. Да я просто так, не до шуток сейчас, и уже с докладом графу. С тех пор, как спасатели отправились за тобой, в замке без особых изменений, в состоянии Сашеньки, тоже. Ну и срочно требуется доставить Эля с пятой особой станции домой. Все-таки его сила и умения как двуализатора намного превышают мои, а ты приблизилась к тому месту, где застряла частичка сознания Александры», — вопрошал граф, уже в одиночестве подходя к своему замковому арсеналу. Его коллеги, со своими лучами, поспешили утрясти накопившиеся дела, не терпящие отлагательств, ну а мадам Киолага тотчас была заброшена в намеченные для нее апартаменты. «Вроде отлично накатанная дорога, по которой идет энергия, позволила мне чуть ли не втрое удалиться от нашей вселенной, но все равно не могу дотянуться и хотя бы зафиксировать конец пути. А кто это с тобой прибыл?» И по внутренней мысли связи только для Дина добавила свое первое мнение. «Какие-то они странные. Ао, по нашим понятиям, они великие маги превращения, или нечто объединенного между простым человеком и магической сущностью, сродни вам с Элем. Я тебе постараюсь весь возможный блок информации скинуть, ну а остальные мелочи тебе Акиманди расскажет. Знакомься с ней и с ее коллегами, переходи на ментальное общение, пока мы здесь. Точнее, пока я переоденусь да посмотрю на Сашу. Хорошо, папе Титилу я сообщила, он минут через 10 тоже в лабораторию подойдет». Разговор о разных мелочах продолжился во время облачения графа в хаюши последующего подбора экипировки. Использовать луч в виде ускорителя или автомата – это глупо и слишком растратное удовольствие. И хоть магическая дочь заявила, что особых изменений нет, однако их было предостаточно, а уж вне замка, тем более. Начать с того, что за время отсутствия Дина его союзник Крафа забросил все свои личные дела и занялся общими проблемами. Начать хотя бы с того, что он каждую свободную десятиминутку использовал для заброски сотен и сотен добровольцев на окраину галактики Хайерсов. Причем отбор шел жесткий, только те выбирались, кто мог перенести сквозь подпространство свой тройной вес. И все равно в данный момент в операции спасения участвовали уже тысячи проходчиков из мира грез. Дошло даже до того, что в момент последней связи трибун решающий заявил: «Возможно, там с эвакуацией и без нас с Дином справится. Разве что несколько огромных партий придется лично перенести, а всю мелочь с фронтира иные спасатели вытянут». Далее гегемон весь потенциал своих ученых и действующих в лабиринтах янтарного мира экспедиции их под управлением Прусвета грамотно направил в нужное русло. Мало того, что он пробил прямую дорогу для себя сразу в любое место лабиринта, так еще стал там творить кардинальные преобразования, а именно, чуть ли не полностью выжег пропасть с паутиной забвения. При этом постарались достать из паутины все тела, какие только было возможно. Что интересно, там и Ахкуадры оказались, и Умбаны, и писиголовцы с красивыми, как их пока называли условно, людьми, и еще куча знакомых до неведомых зверушек. То есть для нескольких научно-исследовательских лабораторий хватит работы на долгие годы. А главный прорыв в лабиринтах и пещерах повиновения исследователи сделали, когда отыскали меточные устройства. В этом плане им сильно помогли данные, предоставленные из свирепой долины. Метки ставились на каждом рыцаре, и по две метки имела каждая амазонка. Но самые коварные меточные устройства находились в последних пещерах повиновения, самых комфортных, самых обеспеченных бытовыми удобствами и поставкой бытовых товаров. Как раз там и сосредоточивались роженицы во все времена, и в момент рождения ребенка в его ауру вживлялась метка, остающаяся с ним практически на всю жизнь. Так что огромное благо, что целители Академии во главе с Тителом Брейсом сумели отыскать способ устранения этих меток. Ну и чтобы решить проблему кардинально, высший протектор ожерелья из 46 миров попросту уничтожил, выжег напрочь все замаскированные в толще стен устройства. И если их создатели не явятся вскоре для разборок и для войны, то ни один ребенок больше не будет похищен из янтарного мира. Сам Прусвет с некоторой частью состава экспедиции должен был вот-вот вернуться, ну а все оставшиеся там продолжали работать над теми усовершенствованиями и изменениями, которые запланировал Крофа. За последние трое суток кардинально изменилась обстановка практически во всех близлежащих вселенных. Не то чтобы получившие свободу торговцы ринулись бежать из мира грез во все стороны, как тараканы. Скорее большинство путешествующих просто решили провести ознакомительные экскурсии, вояжи, осмотреться на новых местах, развеяться. Но было много и таких туристов, которые пытались безотложно пристроиться на новом месте, забить для себя нишу личных интересов и заняться конкретно торговой деятельностью. Вся пикантность этих попыток заключалась в том, что внутренние законы цивилизации торговцев не позволяли вот так просто взять и поселиться в мире, уже курируемым иным торговцем или целым семейным кланом. Следовало вначале добиться согласия протектора, потом составить с ним договор, строго определяющий сферы интересов обеих сторон, и только потом начинать общение с аборигенами. Так как граф Дин подобный наплыв рабочей силы предвидел, то для решения этой проблемы заранее отдал все бразды правления в магические ручки той же Ирлионы и ее брата. И она довольно грамотно этими доверенностями распоряжалась. И как только некто новый являлся с гостевым или рабочим визитом, сразу проводила с ним должное собеседование, прогоняла его по нужным тестам и четко определяла, в какой сфере и в каком мире может данный индивидуум пригодиться. Все-таки отбор было приказано вести строгий, вражды или начало новой войны между торговцами граф Дин не желал, а по поводу рабочих мест не жадничал. Сам был бы рад избавиться от 9/10 своих обязанностей, соглашений, контрактов и договоров. Вот и получилось так, что уже сутки сразу 4 торговца работали и действовали на планете Земля. Причем не только доставкой людей и целителей из мира в мир занимались до общей координации действий, но и политический контакт постоянно поддерживали с основным союзником, правительством России. И как раз с этой стороны пришла тревожная весточка. На Земле обеспокоены долгой пропажей Дмитрия Петровича Светозарова. А ведь не только первый модуль готов к переносу на Луну, но и второй полностью укомплектован экипажем, заправлен, проверен и настроен на дальний перенос в красные пески планеты Марс. По этому поводу Демарк ответил: «Престиж Родины для меня многое значит, но ничего страшного не случится, если модули будут заброшены на несколько суток позже. Мне сейчас спасение супруги важней, чем космические исследования всей галактики». Тем более, что впоследствии двое взятых на работу торговцев обеспечат все потребности колонистов в разных мелочах и даже помогут с регулярными отпусками. Дело в том, продолжило объяснение Эрлиона, что президент России опасается американцев по двум направлениям. Те заявили, что они сами буквально в ближайшие часы начнут строительство колонии на Луне, ну и весьма активно продолжают заламывать руки некоторым своим союзникам, заставляя их применить термоядерное оружие. Все, конечно, верят в установку ЗЗ, зеркальный зонтик, над планетой, но в любом случае опасаются. Пусть передадут, что опасаться нечего. Как и сообщением колонии американцев не стоит увлекаться, это натуральная утка, то есть ложь и пропаганда. Этими словами Дмитрий завершил общение с магической сущностью на внешние, политические и прочие темы, не касающиеся предстоящего дела. Он уже входил в лабораторию, когда туда, помимо Верховного, подтянулись и прочие целители в рангах Арчевилов, дуализаторы из группы Сафрона Аппали, ну и оба недавних спасителя там топтались в полном вооружении. Похоже, небезосновательно опасались, что граф сам, без них умчится спасать свою супругу. И это было недалеко от истины. Просто Дмитрий пока еще не придумал веской причины для отказа. Первое, что сделал ректор Академии, это потребовал возвращения Эльвира Аусбурна Дмитриевича. Мы без него как без рук, мощности не хватает. Так что пришлось Светозарову, так и не наглядевшись на спящую любимую, отправляться на 5-ю опорную станцию. А там спросил у магической сущности: «Ты готов к возвращению домой?» «Давно». Чуть с ума не сошел от ожидания. Стал возмущаться в ответ Эль: «Уже думал над тем, как твоего союзника заставить перенести мое физическое тело в замок. Ладно, это потом. Что-то с собой забираешь отсюда». «Все до мелочи забрал. Следствие завершил. Тогда спрыгиваем». Даже не спрашивая, где Флавия, в операторской или в жилой зоне, поспешил в свирепую долину. Во время обсуждения состояния здоровья Александры вокруг нее собрались все самые близкие и заинтересованные личности. Хотя и обговаривать там оказалось нечего. Состояние тела прекрасное, патологии в беременности нет, опасений или сомнений по всей остальной деятельности организма, вообще никаких. Ну а просто посидеть возле любимой и полюбоваться на нее спящую, такую трогательно беззащитную, нежную и желанную. Светозарову не дали ни окружающие соратники, ни сложившиеся обстоятельства. Следовало выдвигаться по уже протаренной и четко видной в астрале дороге. Только и решили договориться, как действовать на месте в зависимости от разных, пусть пока еще неизвестных обстоятельств. Все предвидеть нельзя, но вот от сотен и сотен весьма умных, взвешенных предположений отказываться не стоило. А умные целители, лучшие ученые и знаменитые воины дурного не посоветуют. Но именно после этих советов было принято общее решение о количестве бойцов. Все-таки одному отправляться в неизвестность намного рискованней, пусть и имея при себе такого помощника, как луч, а вот втроем да с тремя лучами шансов выжить будет раз в 9 больше. Так что расправившие плечи Хатрисы Шуэслав больше не сомневались в своем участии в карательно-спасательной операции. В результате еще более чем 2 часа ушло на подготовку и согласование действий. Первым, как ледокол и буксир, по следу в астрале двинется, естественно, граф Дин. Своих коллег и лучей он на себе и потянет, а вот за ним следом постараются пристроиться и удержаться обе магические сущности и все остальные имеющиеся в команде дуализаторы. Если там где-то в неизвестности ловушка, рассчитанная как раз на пленение мизерной структуры дуализатора, то прибывшая огромная пачка таких структур попросту порвет в клочья любую западню и любые силы, эту западню создающие. Только следует держаться всем вместе, а в случае боевых действий атаковать врага стремительно, без всяких раздумий. Напутственное слово сказал Верховный Целитель. Желаю вам всем вернуться быстро и обязательно вместе с Александрой. Удачи! В мире зелени не было принято в ответ посылать к какому-то рогатому мифическому созданию. Там просто отвечали легким поклоном головы, словно соглашаясь с пожелавшим. И после поклона все дуализаторы быстро расселись по креслам, стараясь ввести себя в нужное состояние. Эти их действия контролировал Эльвира Узбурн, он же и дал конечную команду графу. «Начинай, мы все за тебя держимся». И спасатели отправились в неизведанное. Глава 38. Страшная месть. Графиня Светозарова за все последовавшее время двойной дуализации чувствовала себя преотлично, если не сказать, что комфортно. А уж сколько новой информации собрала, самой не верилось, только угнетала мысль, что в далеком доме друзья и близкие окружающие будут сильно волноваться за ее бессознательное тело. А Дмитрий так вообще по глупости может ринуться сюда на помощь и сам влипнуть в крупные неприятности. Ибо как отнесутся альтруисты к торговцу, вторгнувшемуся в их неприкосновенное пространство, даже они сами толком не знали. Потому что мир этот недаром назывался анархия. Здесь всем, по первому представлению, было наплевать на всех, одевались во что угодно и выглядели как им в голову взбредет, делали, кто что хотел, ни за что вроде как не отвечали и никем, даже близкими родственниками, не интересовались. Но при более тщательном рассмотрении получалась совсем иная, парадоксальная картина. Большинство относится друг к другу как к родному, горячо любимому человеку. Практически любой мог зайти во всякую обитель без приглашения, коротко познакомиться и присоединиться к семейному обеду, а то и остаться там ночевать, если окажется лишняя, изолированная комната. Ко всему прочему и утром он мог уйти из чужого дома в новой одежде, а то и уехать на чужом транспорте. Имелась и мода, вроде общая для большинства, но трудно понимаемая в тонкостях из-за невероятно полярного разнообразия. Мало того, что здешние обитатели могли менять свои одежды чуть ли не на себе во время бега, так они еще и тела свои постоянно изменяли, подстраивались под существующую моду или следуя своим пожеланиям выделиться в толпе любой ценой. Потому и не протолкнуться было от таких экзотических для землянки видов, как карлики, орки, гоблины, эльфы и сопливые девочки, которым на самом деле уже давно было пора считаться пенсионерками. То есть та троица ученых, с которыми Шура встретилась в самом начале своего визита, на самом деле выглядели совсем иначе. А вот как именно, это уже другой вопрос. И ответ на него, похоже, они сами не знали. Касаемо наплевательского отношения друг к другу, то скорее это было ерничество, возведенное в квадрат и помноженное на нигилизм практически бессмертных существ. Им порой становилось очень скучно, и для увеселения использовались все средства без исключения, вплоть до самых циничных и низменных. Потому так и ценились в маленьких коллективах этакие генераторы настроения типа резкого. Подобным личностям прощали все, лишь бы они не давали завязнуть в болоте тоски, уныния и равнодушия. И в то же время общественная безопасность и безопасность каждой отдельно взятой личности здесь ставились во главу всех жизненных отношений. Образно говоря, если вдруг начинал плакать ребенок, то на поиски оброненной конфеты бросалось население сразу нескольких мегаполисов. Но если возникали форс-мажорные ситуации для большего количества людей, в разбирательство начинали втягиваться целые звездные системы. Естественно, что при таком подходе обороны цивилизации и тотальной ее изоляции от остальных вселенных занимались настоящие ортодоксы, фанатики своего дела. Причем не столько из числа военных специалистов, как просто ученые, несомненно, гениальные, изобретающие то самое оружие или совершенствующие разнообразные маскирующие поля, коварные ловушки и многочисленные убийственные западни. Они же занимались и коррекцией созданий, которые прорывались во Вселенную или вообще, стирая им старую память, творили новую личность с нуля, и нисколько при этом не терзались моральными угрызениями совести, что уничтожили чью-то многогранную личность. Применяли любые меры, ни перед чем не останавливаясь. Так, например, случилось во время недавнего нашествия плагри-людоедов. Теоретически эти почти бессмертные кентавры время от времени прорывались сквозь все препоны, но это случалось относительно редко, частные случаи даже не особо афишировали. Но сравнительно недавно один преобразованный в травоядного кентавр сумел исчезнуть из своего вольера, и вскоре после этого нашествие и началось. В близлежащие пространства попадали эти опаснейшие разумные не просто десятками, а порой сотнями, пару раз даже тысячами. Вот тогда и поднялись волны в обществе самого разного толка. Часть населения веселилась и радовалась. Ура! Развлечение! И у нас теперь появится в зоопарке своя говорящая лошадка. Иная часть завопила про опасность для цивилизации. В жарких диспутах столкнулись лбами, в спорах ломали не только копии аргументов, а обвиняли всех и вся в расхлябанности и попустительстве. В общем, тоже получалось весело и разнообразно. Третья часть общества вообще не учитывалась из-за своей ничтожности, потому что была самая малочисленная, как ни странно, это о равнодушных. А вот четвертая частичка цивилизации потрудилась в поте лица. Как раз те самые ученые довоенные вылавливали кровожадных кентавров, преобразовывали их, меняли им полностью сознание, а когда попадалась слишком большая партия агрессоров, попросту уничтожали их развоплощением. По сути, наплыв плагри только-только стал спадать, и еще велось невиданное по размаху следствие на тему, кто посмел так хулиганить в нашей волости. Потому что считанное сознание кентавров позволяло определить четко и ясно, их материнская планета уничтожена со всем населением, а оставшиеся колонии в иных системах и мирах кто-то слишком наглый и могучий просто подчищает от остатков мерзких людоедов. Вот политологи с аналитиками интересовались. Зачем он нам подбрасывает эту гадость, коль сам может их развеять молекулами по вселенной? Подозрения пали на какого-то слишком ушлого и ловкого водоформа, которого так и не удавалось поймать, но конкретных фактов не нашлось до сих пор, зато были кардинально усилены все защитные и маскировочные меры по охране цивилизации. Немыслимые средства и энергетические потоки получили все, кто хотя бы маломальски занимался темой перехвата всего постороннего, что могло просочиться в мир анархия. Именно таким образом и оказались на острие нового цунами трое ученых, поймавших в сети своих установок нечто новое и загадочное, тем более обладающие разумом. В придачу, слышащие, может, и видящие, даже находясь в жестких тисках силовых полей. Конечно, троица гениев имела вес, авторитет и уважение среди своих коллег, и по большому счету, могли умолчать о своей победе, пусть и частичной, но среди альтруистов не было принято врать, тем более что сами ученые посчитали крайней необходимостью сообщить остальному миру о возможной опасности для общества, ведь если одна шпионская молекула прорвалась в мир, то, возможно, в нем давно обитают тысячи ей подобных, а чем они могут заниматься в таком виде, да только одним, шпионить, и если подобное творится давно, то чего стоят все остальные воздвигнутые на пути возможного агрессора редуты и ловушки? Не ударит ли завтра по беззаботным альтруистам неведомый враг, причем отлично вооруженный и знающий все секреты своего противника? В итоге скандал и шум поднялись преогромнейшие. Застывшую в коматозном состоянии частичку за двое суток не пожелал посмотреть только индивидуум, принадлежащий к классу равнодушный, вымирающий пофигист, но в главную лабораторию, да и вообще в огромный научный комплекс оказались допущены только самые избранные и самые авторитетные представители научного, политического и оборонного секторов. Но и этих визитеров, точнее их общения между собой, Александре хватило, чтобы понять структуру здешнего общества, тенденцию его развития и главную оборонную доктрину. Она звучала примерно так: «К нам никто не полезет, и мы никого в ответ распылять на атомы не станем». То есть вроде как стоило немедленно вступить в переговоры, объяснить причину своего пребывания здесь и достичь какого-то консенсуса. Но в том-то все и дело, что пока она ни слова не услышала о похищаемых детях, а прежде чем садиться за стол переговоров, следовало знать, насколько и кем засекречена эта программа и что последует после попытки заговорить о ней вслух. Ведь вариантов реакции на это может быть несколько, и парочка из них казалась совершенно неприемлемой. Также землянку смущало и то, что троица ученых практически весь комплекс выстроила из живых материалов и приготовила ловушку не только для мизерного нечто, но для более огромного по величине и по силе пленника. И если им вдруг окажется Дмитрий, а ведь он обязательно сюда ринется, в этом его супруга ни капельки не сомневалась. Если и задерживается, то лишь по очень уважительным причинам или накапливает должные силы. Но время шло, сведения накапливались, про детей не звучало ни слова, троица хвасталась пойманным нечто и демонстрировала визитерам весь комплекс, а Саша никак не могла решиться на что-то конкретное, хотя у нее и так просматривалось только два основных выхода: вернуться в первую структуру дуализации и начать переговоры, или во второй структуре так и остаться статичной наблюдательницей. Имелась еще одна неверная тропа: попытаться совершить третий этап дуализации, выходя на некий совсем немыслимый уровень астрала, и, уже пользуясь им, вырваться из этого мира и вернуться в собственное тело. К сожалению, гарантий, что подобное получится, не было. Подсказать некому. Только и оставалось, что сама. Вот графиня Светозарова и пробовала, ну и слушала мимоходом. И только-только стало что-то получаться в мучительных и трудных попытках, как на всем комплексе сработал сигнал тревоги. Посторонние замерли на местах, а вот трио хозяев бросилось в главный корпус с восклицаниями: «Что-то огромное попалось!» – паниковал нытик. «Дождались!» – вопила девка, которая, по мнению Шуры, стала недостойна высокого имени она. «Ух, сейчас повеселимся!» Понятно, что подобное мог кричать только резкий. Правда, он же и пытался на бегу остановить посторонних и навести относительный порядок. Просьба никому в главный корпус не входить. Опасно для жизни. Всем рекомендуется отправиться на выход. Как бы не так, по своим силам и умениям каждый альтруист мог приравниваться, если не к Демаргу, то уж к Верховному Целителю, точно. А то и к обоим по их суммарной силе. Так что выгнать их наружу оказалось бы сродни выталкиванию тетила Брейса из операционной какими-то фельдшерами. Каждый себя считал, по меньшей мере, пупом земли, да и то в квадрате. Поэтому в коридорах, ведущих к месту событий, могло быть затоптано немало альтруистов. Благо, что все считали себя бессмертными, до этого и являлись ими, обладали невероятной регенерацией и при желании могли хоть в бронированные черепахи превратиться. Только и оставалось удивляться, что ничто человеческое им не чуждо. Пусть хоть в виде карликов или орков, но все равно старались оставаться человекоподобными существами. Не стоило упоминать, что кусочек сознания и сущности Александра оказался в громадном зале быстрее всех, и она услышала каждое слово, которое исходило от создателей местных чудес. Как я и говорил, они прорвались по тому каналу силы, который мы так и не смогли рассмотреть, вопил резкий, взмахами рук задействуя выпуклые экраны гигантских шаров. Точно. Причем сразу три материальных объекта. Что-то слишком странно, бормотал с недоверием нытик. Разделяем их, разделяем по разным ловушкам, орала раскрасневшаяся девка. Не получается. Они явно скреплены не только материей или одеждой, но и каким-то полем. Надо их сжигать. Давай, истерически взвизгнула голая малявка. Но ведь это человекообразные, попытался остановить их нытик. Вдруг они просто прибыли для спасения своей женской особи, что у нас в малой ловушке. Заткнись и не тявкай под руку, рыкнула на него девка и положила карлику ладошки на плечи. Отдаю тебе часть резерва, испепели их. Александра уже и сама увидела, что в одном из шаров, в окружении малинового дыма, встали на пол неравнозначным треугольником Дмитрий, Хатрис и Шуэслав. Прижавшись спинами, они, кажется, не просто смогли защищаться коконом силы от огня, но и рассмотрели то, что за стенками ловушки и неведомых полей находятся человекоподобные создания. Поэтому несколько неожиданно и громко прозвучали слова Святозарова. «Вы пленили мою супругу. Верните ее немедленно». Резкий, не переставая нагнетать раскаленного жара в ловушку, ехидно хохотнул на такое заявление. «А если не отдадим, тогда мы вас уничтожим. Подлым зверям и преступникам не место во вселенных». Ох, как не любили альтруисты, если в их адрес звучал хотя бы намек о преступности их поведения или сомнения в их высшей моральной этике, самой развитой цивилизации в существующем пространстве. Поэтому постоянно растущая толпа зрителей, болельщиков и свидетелей мгновенно разделилась на два лагеря. Одни кричали: «Жги ты этих ублюдков, чего тянешь?», а другие требовали: «Остановитесь, оставьте их для экспериментов, а уже после них делайте, что хотите». Но в любом случае сочувствующих не оказалось. Разве что нытик неожиданно рассвирепел и с криками стал расталкивать клоуна и голую девку в стороны. «Нельзя, нельзя их уничтожать. Давайте проведем переговоры, давайте с ними пообщаемся», что в его исполнении смотрелось как нечто совершенно немыслимое и неожиданное. Даже упавшие на пол коллеги уставились на него круглыми от крайнего недоумения глазами. «Ты чего творишь? С ума, что ли, сошел?» Но тот уже на них не обращал внимания, встав на место, откуда, видимо, и осуществлялось управление ловушкой. Похоже, он собрался начать переговоры, потому что начал со слов: «Мы вас не ждали, вы здесь чужие, непрошенные гости». Но, как раз в этот момент вскочившие на ноги резкие и девка его повалили. Причем голая развратница так и осталась висеть мертвой хваткой на рослом, угловатом мужчине, а вот карлик вновь перехватил управление над режимом ловушки и с перекошенным яростью лицом заорал: «Когда же вы издохнете, твари?» К великому своему сожалению, Александра никак ему не могла помешать. Как она не пронзала пространство в головах фанатиков, никак не могла им повредить своей вторичной структурой дуализации. Да и первичной вряд ли смогла бы, ведь та до сих пор томится во второй ловушке. Ей только и удалось, что скорее нечаянно, по инерции залететь непосредственно в ловушку. И там она догадалась попробовать пробиться и к самому сознанию Святозарова. К сожалению, тот ее совершенно не слышал и не ощущал, в бешенстве выкрикивая новые угрозы. «Последний раз предупреждаю, отдайте супругу, иначе начинаю ваше уничтожение». А жар тем временем внутри так резко усилился, что даже Саша его косвенно ощутила. И как же была поражена в следующую секунду, когда вдруг ощутила странные, ласковые объятия и радостные вопли обеих магических сущностей. «Это ты, жива, ура!» – вопила Эрлиона. «Неужели ты нас не видишь? Лучше присмотрись!» – орал Эль. «Мы тебя видим в виде розового овального пятна, и на нем проступают черты твоего лица. Папа Дин, Саша здесь, рядом с нами, можем возвращаться. Стойте!» Уже и сама Александра умудрилась кричать, не имея при этом ни рта, ни остального тела. «Я здесь не вся, я здесь только частичкой, большая, в другой ловушке, в другом конце этого комплекса». Наверняка Эрлиона каждое слово тут же повторяла в сознании Дмитрия, потому что почти сразу же передала вопрос от него: «А как разрушить эти ловушки?» «Да просто физически уничтожая все устройства, что находятся вокруг. Только надо вначале самим вам наружу выбраться». А вот дальше она так и не поняла, что случилось. Скорее по инерции или из-за силы взрывов ее выбросило вновь наружу, и она услышала уже более уравновешенный, скорее специально угрожающий рык своего мужа. «Раз не хотите по-хорошему, будем говорить с вами с позиции силы. Причем не пустим в ход наше самое страшное оружие, а вначале поработаем обычными молотами». И тут же в пространстве ангара возникло три кузнечных молота величиной со здоровенного мужика каждый. Толстенная ручка от каждого торчала метров на 6-7 в сторону. И дальше показалось, что этими молотами стали размахивать невидимые кузнецы. Рванули дымом уничтоженные экраны, брызнули во все стороны различные технические жидкости, применяемые к устройствам и приборам. Заскрипели живые стены, фундаменты, своды. Раздался треск уничтожаемого, сминаемого дерева и железа. Сразу в нескольких местах заполыхали пожары, а молоты все били и били без устали, словно задавшись целью весь комплекс стереть с лица земли. Альтруисты, надо отдать им должное, не слишком-то и растерялись. Вполне спокойно, без паники, большинство из них стали эвакуироваться наружу, прикрыв себя коконами защиты самого разного цвета и интенсивности. Примерно треть из них совершенно безбоязненно, не обращая внимания на все сокрушающие молоты, подалась тушить пожары. Ну и примерно десяток особей сгрудились вокруг сцепившихся в кучку создателей ловушки и устроили там ну очень бурный диспут. Причем обмен мнениями происходил скорее на ментальном уровне, а крики и восклицания только внешние эмоции раскрывали, но все равно понять основную суть можно было. Появилось мнение начать переговоры, и уже общими усилиями они склонили к такому развитию событий Резкого и Девку. Да и не просто склонили, а, судя по начавшим сверкать в их кучке молниям, попросту пригрозили уничтожением впавшей в истерику маленькой девочки. Резкий, как только понял, чья взяла, тут же радостно воскликнул: «Да я совершенно не против переговоров, это мы их попросту проверяли на варварство, тест пройден, общаемся», и уже невероятно вежливо уступил свое место Нытику. Тот шагнул вперед, замахал своими длинными руками, привлекая внимание пленников, и закричал: «Прекратите крушить усилия нашего многолетнего труда, немедленно прекратите, мы начинаем переговоры». Тут же молоты превратились в небольшие самодвижущиеся установки и стали тушить ближайшие к ним пожары. Вот тогда и послышалось уважительное определение из кучки главенствующего научного гениалитета: «Равные, ХМ, кажется, мы сцепились с равными». Ну и Светозаров, словно услышав этот еле слышный, скорее ментального плана шепот, ответил самым удачным образом: «Снимайте барьеры, и поговорим как равные. Принуждать вас к переговорам силой претит нашей моральной этике». Своей толикой сознания Александра уже метнулась к мужу и продолжила живейший диалог с магическими сущностями. Пока ни она его, ни он ее не слышали, но все равно накопленная ею информация пошла сплошным потоком, что переговорщику весьма и весьма пригодилось. «Немедленно выпускайте мою жену, которая находится в малой лаборатории вон в том крыле комплекса». Нытик на это покивал, словно соглашаясь, но заявил прямо противоположное: «К великому нашему сожалению, мы не имеем права этого сделать, потому что законы нашего мира запрещают его посещение кем бы то ни было без особого на то разрешения, вследствие чего твоя супруга расценивается как преступница и имеет право быть уничтожена силами любого пограничного поста или научного центра. А вот это спорное утверждение, клоун ты недоделанный, моя супруга прибыла сюда не по собственной воле, а по причине вашего преступного поведения». Девка, до того злобно поглядывающая то на коллег, то на наглых визитеров, при упоминании клоуна вначале разок хихикнула, а потом вообще зашлась в истерическом смехе. И хорошо, что граф Дин получил вовремя должное объяснение. Перед ним не бедное, изнасилованное дитя, требующее срочной защиты от толпы взбесившихся работников цирка, а солидный, если вообще не престарелый ученый. Просто здесь так модно частенько менять тело и чудить самым экстравагантным способом с одеждой. Тем временем голос главного переговорщика перекрыл смех: «Надеюсь, что обращение ко мне не было преднамеренным желанием оскорбить, поэтому, да вы тут между собой вообще на каждом шагу гадости друг другу говорите и развратом занимаетесь похлеще скотов», — фыркнул торговец. «И ничего, обиженных среди вас не вижу, так что прекращай разводить демагогию». Судя по крайне равнодушной реакции кучки альтруистов, они оскорбления великодушно проигнорировали. То же самое сделал и Нытик, продолжив как ни в чем не бывало: «Поэтому обращаюсь к тебе по факту обвинения. В чем вина нашей стороны и как она может оправдать незаконное проникновение твоей супруги в наш мир?» Информация поступала Светозарову насыщенным потоком, да и, как поняла Саша, прибывшие с ним двуализаторы, в том числе и Эльвира Узбурн Дмитриевич, уже полным ходом вели исследования окружающей техники и прослушивали разговоры вовсю развлекающихся пожарных. Так что было чем крыть и как подавать обвинение. «Ваше золотое правило: не трогайте нас, и мы не тронем вас». «Правильно, но как бы вы отнеслись к иной цивилизации, если бы они у вас стали воровать жителей? Это невозможно», — весомо заявил ученый, несмотря на свой клоунский вид. «У нас каждый член общества на строгом учете, у нас даже животные под контролем, и любого похитителя ждала бы смерть на месте, а вся цивилизация подверглась бы густой прополке. Не будем сейчас говорить о вашей системе наказания, просто хочу сделать ударение на том, что и мы подобного для своих граждан не желаем». «У вас стали пропадать люди?» — ухмыльнулся переговорщик. «Хуже», — грозно заявил граф и сделал более чем знаковую паузу. Чуть ли не две минуты ее продержал, а потом бросил главное обвинение: «У нас стали пропадать малыши, двухгодовалые дети». На это последовал всплеск эмоций, но, кажется, альтруисты не поверили. «А вы не ошиблись адресом со своим обвинением? Мы ведь разные. Или это глупая выдумка?» Так знайте, что за подобную ложь мы с удовольствием пойдем на вас войной. Казалось хорошим знаком, что здесь собравшиеся люди признают похитителей детей вне закона. Значит, они не злоумышленники, скорее всего, не в сговоре с ними. Но следовало уточнить да попутно выиграть время. Что у вас подразумевается под определением «мы разные»? Ао, это же просто. Каждый член нашего общества – это наследственный конгломерат многих поколений людей с конгениальными возможностями. И мы культивировали в себе эти возможности, лелеяли их и взращивали миллионы лет. Не хочу унижать вас конкретно и вашу, как мы уже поняли, очень сильно развитую цивилизацию. Но даже вы не сможете по своей силе, умению телекинеза, постановке щитов и перемещению материи сравниться с нами хотя бы частично. Этих умений нельзя достичь рывком. Они появляются только в итоге долгой и кропотливой селекции. Так что если бы появился некто из нашего общества, решивший у вас похитить ребенка, то это дитя так и осталось бы у нас на уровне недоразвитого дебила. Он бы просто не смог ассимилироваться в нашей жизни, и ему пришлось бы жить в зоопарке рядом с иными зверюшками. Вижу, что вам это неприятно слышать, но это истина, от нее никуда не деться. Он не угадал. Дмитрий кривил лицо по другой причине. Ему было тошно слышать, когда кто-то желчный и надменный сравнивал человеческое дитя со зверушкой и делил все вселенные на итоги селекции или дикого воспитания. Но неожиданно ему пришла в голову иная мысль, и, представив, какой скандал она вызовет среди альтруистов, не удержался от хохота. Причем пока смеялся, проконсультировался первым делом через Эльвиру у Александры. А продолжение следа отметки Альфа ты сможешь рассмотреть до конца? Конечно, я даже видела его в пространстве, когда пару раз покидала комплекс на короткое время. То есть добраться до виновников для нас не проблема, мне кажется, это на другой планете этого мира, но не столь важно, отыщем. Тогда я вас спешу очень сильно обрадовать, господа, уже вслух воскликнул Демарк. Вам наверняка будет приятно услышать, что и среди вас могут находиться выходцы из наших цивилизаций. И никакая вы не селекция, а обычная спесивая гниль, которая задирает нос перед себе подобными. Ибо хочу заверить, что хищение детей ведется вашими согражданами уже многие сотни, если не тысячи лет. Только они никаких попало малышей отбирают, а самых сильных, здоровых, наиболее красивых, интеллектуально развитых и быстро обучающихся, благодаря потомственной физической наследственности. В том же мире, о котором идет речь, родителями детей становятся самые великие и прославленные рыцари, с одной стороны, а с другой, наиболее целеустремленные, самые умные или, если хотите, ушлые женщины, наделенные многими паранормальными способностями. И раз они в клетках у вас не сидят и вы их не едите, то вывод напрашивается только один. Вы сами и являетесь теми детьми или их потомками. И глядя на ваш внешний вид, я очень сомневаюсь, что вы шагнули на более высокую ступеньку развития. Потому что похищенные вами дети, останься они на родине, жили бы намного честнее, лучше и справедливее. Когда землянин замолчал, царила полная тишина. Кажется, даже пожары стихли сами и больше не шипели, не фыркали. И только потом кто-то первым вышел из прострации и стал громко и вульгарно возмущаться. Вот тут и началось главное действие. Вот тут и стал разгораться ураган всемирного скандала. Что весьма показательно, гостям не пришлось даже предъявлять доказательств и вести ученых по следу. В обществе почти полноценных эмпатов, где любая ложь ощущается физически, нет возможности что-то скрыть. Есть только возможность обелить, тщательно замаскировать и классически обмануть тех, кого обмануть нельзя в принципе. Ибо сам обман оказался настолько прост, насколько и гениален. Правильно утверждают философы, что легче всего тайное спрятать на виду. Вот ушлые родители за физическое совершенство вовсе не прятали свою главную тайну, а банально выставляли ее на показ. А собравшиеся ученые об этой показной системе знали отлично, даже гордились ею, восторгались и преклонялись перед ней. И никто не задавался мыслью копнуть глубже или подойти к бронзовому постаменту сзади. Иначе они давно бы поняли, что внутри он из сыпучего песка, даже не глины, а именно песка, и сделали все устроители довольно просто и незатейливо. Воспользовавшись неким упадком нравов и нигилированием института семейственности, они 3000 лет назад освоили новую планету, прекрасно ее реформировали и объявили ее ни много ни мало как местом свободных родов. То есть любая женщина, не желающая воспитывать ребенка, могла его оставить после родов на этой планете и больше о нем не заботиться. Все хлопоты по становлению дитя, Воспитанию и обучению брала на себя администрация планеты. Причем обучение велось там настолько на высочайшем уровне, что считалось чуть ли не самым-самым лучшим и престижным. Со временем к планете так и приклеилось новое название – Унинова, что примерно расшифровывалось как универсальные обучающие центры высшей академической науки. Интересно проходило и воспитание детей в их первые 3 года жизни на Унинове. Они жили, развивались и начинали обучение в изумительном комфорте и при самых талантливых воспитателях. Причем начальному школьному курсу талантливейшие педагоги начинали учить детей после исполнения им 2 лет, так что любой туда зашедший ничего, кроме восторга, умиления и благодарности к администрации не испытывал. Вся фишка незаконности в регистрации и приписках заключалась в том, что у детей до 3 лет не было имен, только временные, часто меняющиеся номера. При этом утверждалось, что таким образом будущий член общества с пеленок готовится к полной самостоятельности, сам выбирает свое будущее, а в 3 года получает право при большом стечении народа, гостей и просто любопытствующих выбрать себе имя, ну и все, что к нему полагается. При этом редчайшие случаи, когда женщины, у которых взыграло материнское чувство, бросались через год, 2, а то и 5 за своими детками, жестко пресекались принятым законом. Дети планеты Унинова не регистрируются при рождении, а только в 3-летнем возрасте. И если женщина пожелает взять ребенка обратно, то ей в этом не противились, но выбор наоборот. Его делал любой ребенок более чем 3-летнего возраста. Любой, несмотря на пол, внешние и возрастные признаки. И даже забрав его в семью, нельзя было уже изменить его имя. Так что подобных женщин отыскивалось в истории ничтожно мало. А вот детей на Унинове всегда, на удивление, хватало. И больше половины из них росли истинными гениями, красоты неземной в физическом плане и 7 пядей во лбу по теме паранормальных способностей. То есть некие личности в администрации планеты нагло узурпировали право улучшать генофонд цивилизации, никого при этом не поставив в известность. Мало того, своей преступной деятельностью они практически доказали всем и во всех вселенных. Генетическая селекция поколения почти ничего не значит. Иначе говоря, любой варвар, попавший в младенчестве в нужное окружение, станет ничем не отличимым от этого окружения индивидуумом. Мир альтруистов, называющийся анархия, оказался на грани моральной катастрофы. Шок, переоценка основополагающих ценностей, чуть ли не развал общества, горы взаимных претензий и обвинений, бурные дискуссии, тянущиеся неделями, попытки силой, а кое-где и оружием изменить существующие законы. Но все это было уже потом, после того как торговец, прибывший со своей группой поддержки, умудрился перекричать стоящий в задымленном ангаре ор и потребовать: «Дамы и господа, давайте вы уже сами разбирайтесь со своими проблемами, а нам некогда. Отпускайте мою супругу, и мы вас покидаем. А чтобы больше в вашей истории не случалось таких проколов, наш вам совет: не воруйте детей, есть иные выходы из положения. Один из них – наведывайтесь к нам в гости, обменивайтесь молодежными делегациями, устраивайте с нами совместные фестивали. Поверьте, это всегда весело, интригующе и интересно. А самое главное, ваша молодежь будет иметь законное вливание новой крови, рвущейся к полноценной жизни. Не замыкайтесь в себе, не варитесь в собственном соку и не коллапсируйте щитами свою вселенную, и все будет хорошо. А теперь, стоп, чуть не забыл, чуть позже мы к вам вернемся, но уже сразу на планету Унинова. Вернемся с матерями украденных детей и надеемся, что вы не станете им чинить преграды для опознания. Пусть семьи, которые мечтают о совместной жизни, соединятся. А вот теперь уже точно до свидания. До скорого. Александра уже влилась структурой 2-й дуализации в 1-ю и, ухватившись крепко за мужа, одним затяжным рывком оказалась в собственном теле. Сразу вскочить у нее не получилось. Но вот за палец она склонившегося с поцелуем Дмитрия ухватилась накрепко, и тотчас горячо зашептала: «Делай, что хочешь, проси, кого угодно тебя заменить, но через 5 суток с сего момента мы отправляемся в свадебное путешествие». Утопая в глубине ее глаз, Светозаров заявил: «Даже если бы я увидел тебя только что впервые, я бы не смог тебе ничем возразить, а уж своей законной супруге, матери своего будущего ребенка, да никогда. Так что тема закрыта, отправляемся в путь через 5 суток». И после этого нежно поцеловал любимую. Эпилог. Везет же человеку. Цокнул языком Крофа, глядя на опустевшее место, где недавно стояли Дмитрий и Александра. в первое свое свадебное путешествие отправился. Мм, а у тебя их сколько было? Зашипела его рядом стоящая супруга Кассиафия. Еще и незаметно кулачком мужа в бок ткнула. Или ты уже об очередном путешествии мечтаешь? Увы, кажется, с тобой было последнее. При этом трибун решающий подмигнул супруге. Потому что в этот раз моя жена вполне может пережить своего мужа, а не наоборот. Если я тебе, конечно, еще раньше не надоем. Тебе это не грозит, вздохнула она. Я тебя так редко вижу, что поражаюсь, откуда у нас столько детей взялось. Точно, и я поражаюсь, рассмеялся Крофа. Надо будет теперь почаще возвращаться домой неожиданно и за тобой незаметно подсматривать. Ой, да я только рада буду. Кассиафия крепко уцепилась за локоть мужа и постаралась к нему прижаться. Слушай, а давай и мы себе путешествие устроим? Согласен, только сейчас, никак. Видишь, что союзник ловко спрыгнул и все свои проблемы на меня перебросил. Так что сама понимаешь, милая. Ладно, тогда я готовлюсь отбывать сразу после их возвращения. Ну, разве что попытаюсь выведать у Александра весь их маршрут, чтобы потом и самим на новые миры полюбоваться. Договорились. Тем более, что на новые миры я готов всегда любоваться. А уж вместе с тобой. Кажется, излишне тесное прижимание прекрасной супруги подвигло трибуна решающего еще и на постельные подвиги. Потому что, заговорщицки оглянувшись по сторонам и сообразив, что на них никто из присутствующих на проводах гостей не обращает внимания, в ореоле искрон испарился из зала вместе со своей супругой. Через 9 месяцев у них родился мальчик, которого они назвали Дмитрием.